За следующие две недели я полностью привел дела в порядок. Не люблю неразберихи. Был первый транш на мой счет в банке, пришло сообщение о пополнении на телефон. Том молодец, работает, все как отговорились. Позавчера был суд в селе, решение было в мою пользу. Дом вернули. Там сейчас нанятые специалисты все приводят в порядок, работы на пару недель, много переделывать требуется. Многие соседи радовались, что я вернулся, со мной как-то поспокойнее было. С ментами окончательно замирился, участковому ящик коньяка задарил, удивив его. Тот цену в шутку назначил, но я еще и закуски подбросил. Сам Старлей видел, что я приехал на внедорожнике, так что подарок взял, отказываться не стал, не взятка же. Вот так я и привел дела в порядок. Со съемной квартиры съехал, живу теперь в своей собственной квартире, мотоцикл на себя оформил, а то тот все на старом владельце числился. Более того, взял трассовую Кавасаки и еще одну Хонду, тоже гонять по бездорожью, только новую и другой модели. Обе покупки обкатал, сейчас они в ангаре находятся, а я пользуюсь пока своей старой Хондой. Пикапом время от времени, когда необходимо. Я уже оценил скорость перемещения по столице на двух колесах, это в два раза быстрее, чем на машине, а то и еще быстрее, уж поверьте мне. Наконец, сегодня наступил тот день, к которому я так готовился. Сейчас я стоял перед зданием номер 4 на Старой площади. Это была администрация президента РФ. Приехал на такси, технику свою не светил. Этот шаг я уже обдумывал около месяца и затратил достаточно времени на его подготовку. Одет я был дорого, не как босяк с улицы. В кармане документы не на реальное имя, а на Алексея Дмитриева, мою вторую личность. Настоящие свои данные я светить не желал никак. До такой степени, что изменил отпечатки пальцев, приклеив поддельные. Заметить трудно, как на ощупь, так и внешне. В общем, если что пойдет не так, рисковать я не хотел. Конечно, вторую личность подставлять я не имел желания, но тут или так, или никак. Все же серьезно проверять будут по всем базам. Вздохнув, настраивая себя, я перешел через дорогу и, подойдя ко входу, потянул тяжелую дверь на себя. Пройдя в холл, подошел к стойке регистрации. Охрана тут была, и видно, что все под присмотром. Через рамку я прошел благополучно, но все равно меня отслеживали. На мою просьбу записать меня на прием лично к президенту, дама, что вела запись, улыбнулась и сказала, что президент никогда не принимает лично, все делают его помощники. Если я пройду через них, тогда после ряда согласований, возможно, допустят и до разговора с президентом. Но для этого нужны очень веские основания. Хорошо, согласился я. Кто из его помощников занимается космической сферой? Направьте меня к нему. Тема беседы? Строчила та что-то на своем компе, причем успела сделать ксерокопию моего паспорта. Возможность постройки универсального космического аппарата дальнего действия, класса «Космос-атмосфера». Это все, что я могу сказать, остальное не здесь и не сейчас. Я вас записала. Вы поставлены в очередь на 1 августа сего года. А что там такая большая очередь, искренне удивился я. Нет, нужный сотрудник администрации президента сейчас в отпуске и выйдет уже в этом месяце, но очередь есть. Отлично, чтобы добраться до нужного человека, мне требуется ждать в очереди всяких психов, которые решили помочь родному космическому кораблестроению, создав лампочку Ильича. Вы неплохо осведомлены. Снова едва уловимо улыбнулась та. Подготовился? Раз нужный человек в отпуске, должен быть кто-то, кто его замещает. Он тут? Мне нужно сделать несколько звонков. Дама сделала 6 звонков, мне пришлось отойти и подождать на скамейке. Но, наконец, мне дали знак подойти и направили в один из кабинетов. Молодой парень, что в нем сидел, встретил меня довольно приветливо. Новичок, наверное, еще не привык. «Надеюсь, вы не один из тех полусумасшедших, что решили продать схему космического двигателя будущего?» — спросил он. «А что и такие бывают?» — приподнял я бровь. «Только что вышел такой изобретатель. Вроде и вид нормальные документы. Говорит, заслушаешься. Как начинает сворачивать на свои изобретения, туши свет. Боюсь вас разочаровать, Андрей Андреевич». Мельком посмотрев на табличку на столе, сказал я. «Вы меня, наверное, также примете за сумасшедшего. Честно говоря, у меня есть и доказательства, и возможности, но мне нужно прорваться через ваш бюрократический аппарат к президенту, только он решит положительно этот вопрос». «В чем именно заключается ваше желание встретиться с президентом?» Сразу поскучнев спросил чиновник. «Я не буду говорить, что что-то изобрел. Знания я, можно сказать, украл, хотя правильнее назвать заработал и позаимствовал. Только не смотрите на меня так, пару лет назад меня украли пришельцы».